Все так же лежащий на холодном камне Эчини действительно стал выглядеть лучше. Раны были промыты, бактопластыри наклеены, универсальные стимуляторы введены. Гвип сделал все, что мог в текущих условиях. Раз ты закончил, то нам пора уходить, но сначала вам надо найти одежду поприличней. Вы ведь скрываетесь? Уточнил Кир. Да, была погоня, но уже 3 дня спокойно, отозвался Лин. Понятно, Бук, поблизости есть лавки с одеждой, подтверждаю, ответил дроид после секундной задержки. Тогда, бери ланвоя и купите 2 комплекта мешковатой одежды, маски и что-то вроде плащей. Лучше перестраховаться, чем потом уходить от погони. Принято, без лишних слов дроид отправился к выходу из переулка. Эй, а меня спросить, восклицательные и вопросительные знаки, возмутился диваронец, что слегка нервничал в новой обстановке. Впрочем, возмущался он только для вида и совсем скоро скрылся в потоке разумных. Не теряя бдительности, Кир облокотился на наиболее чистый участок стены и стал ждать. «Делать все равно нечего», — нарушил тишину Забрак, — «так что порадуй-ка меня историей», — посмотрел он на Лина, — «как вы докатились до жизни такой и как вообще здесь оказались». Эчини молчал, не отрывая взгляда от брата, но окончательно осознав, что никак не сможет ему помочь, все же встал на ноги. Смерив взглядом Твилика и Забрака, он, будто внутренне с чем-то смирился. «Мы были созданы для защиты бывшего господина», — начал отвечать он почти безэмоциональным голосом, — «прошли обучение как телохранители. Нас тренировал другой Эчини, он рассказал нам историю нашего народа. Мы должны были служить, но желали свободы. Бывший господин возжелал поступить в академию, его отец заплатил. Он боялся отпускать его одного, поэтому отправил нас с ним. В академию не брали вещи, поэтому мы получили имена. Когда господина изгнали, мы решили стать свободными. Арканианские клоны, пораженно протянул Гвип, я слышал, что они существуют, но никогда бы не подумал, что встречусь с ними. Согласен, поддержал друга немного более пораженный Кир, а что дальше, как вы оказались здесь? Мы хотели остаться свободными, нужны были деньги, знали об аренах, бывший хозяин часто посещал их, решили, что сможем выступать на них и жить. Нас обманули, слуги бывшего хозяина нашли нас, но вы смогли сбежать, подвел итог Кир, и связаться со мной. Да, мы благодарны и признаем за собой долг, смиренно закончил Лин. А значит, теперь я должен о вас позаботиться, задумчиво произнес Кир. Скажу сразу, тащить их домой нельзя, тут же возразил Гвип, мало того, что их могут узнать, так еще и их состояние, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Тут, как раз, никаких проблем нет, отмахнулся Кир, денег на приличный номер на верхних уровнях мне хватит, а там и учеба начнется. Ты только восстановительную диету им напиши, а то мое, пихать в себя как можно больше мяса, может не сработать. Это будет даже интересно, задумчиво кивнул Гвип, только ты не забывай, что тебе еще надо работать в доме. Я помню, да и постоянного присмотра они точно не требуют, прожили же они как-то почти 1,5 месяца без нас. Буду навещать их периодически, а остальное время работать как обычно. Думаю, отца это устроит, немного подумав, ответил Гвип. А вот и мы, донеслось со стороны улицы, отчего Кир рефлекторно дернул рукой в сторону бластера, спокойно, свои, поднял руки с тряпьем линвой. Денег хватило, не тратя лишнего времени, Кир забрал у него охапку одежды и передал ее Лину. Даже осталось, усмехнулся диваронец, поэтому я еще и это купил, вытащил он из-за пазухи протеиновые палочки. Молодец, а я о них даже не подумал, передал Кир безвкусный, но питательный продукт химической промышленности Лину. Эчини, уже одевший себя и, наверное, все же брата, благодарно кивнул и в один присест съел белую палочку, вскрывающий фигуру одежде, с тканевыми масками и в глубоких капюшонах, было сложно распознать кого угодно, так что через несколько секунд команда покинула подворотню. Обратный путь прошел спокойно, никто не рискнул напасть на слаженную на вид группу, вскоре и команда спасения и спасаемые оказались на верхних уровнях. Диала уже собиралась им звонить, но увидев приближающуюся к ней процессию, взволнованно посмотрела на тело, что Кир нес на плече. Пока они не взлетели, лишних вопросов она не задавала, но как только спидер оказался в воздухе, Твилечка превратилась в фонтан любопытства. За несколько дней до начала нового учебного года, перед Академией КСБ приземлился аэроспидер. Вывалившиеся из него курсанты, коих внутри было явно больше, чем предусматривала конструкция, едва сдерживали себя, чтобы не начать целовать поверхность посадочной площадки. Сегодня их пилот превзошла сама себя. Некоторые эмоции проявили даже Эчини, обычно сохраняющие каменное спокойствие почти в любых ситуациях. Выгрузив багаж, группа направилась к парадному входу, проводив взглядом улетевший на автопилоте аэроспидер. Совсем скоро начнется новый учебный год, для кого-то второй, а для кого-то предпоследний. Каждый из них замечал новые лица на территории академии, каждый испытывал некоторое чувство ностальгии по ставшим почти родными стенам. Глава 12. На пороге будущего. А теперь медленно потяни руль на себя, наставляла Кирадиала. Вот, теперь поворачивай. Плавнее, не дергай руль. Подай тягу на репульсоры. Стоп. Кир, старающийся выполнять все указания подруги, дернулся, но аэроспидер уже было не остановить, и он врезался в потолок ангара. На экране появилась надпись, что транспорт уничтожен. Ну, для второго раза не так плохо, только ты совсем не чувствуешь машину, задумчиво произнесла Твилечка. Тягу репульсора надо регулировать плавнее. Я понял, положив руку на соответствующий рычаг, Кир несколько раз дернул его, особенно в ангарах. Верно, на посадочных площадках проще. Давай еще раз. Вновь запустив симулятор, Кир сосредоточился и выполнял все распоряжения Диалы. С третьего раза ему все же удалось покинуть ангар, не разнеся при этом половину его содержимого и не угробив машину. Теперь будет попроще, облегченно выдохнула Твилечка. Смотри на панель навигатора и двигайся в нужном направлении, пока обойдемся без сложных маневров. Что, нельзя даже вылетать во встречный поток и протискиваться между двумя грузовиками? Стиснув руль, спросил Кир. Когда научишься вылетать из ангара хотя бы за 10 секунд, тогда и поговорим о небезопасных полетах, а пока, постарайся долететь до цели. Продолжая проходить симуляцию, Кир все же достиг точки назначения, пусть едва не столкнулся с парочкой спидеров на воздушной трассе. А теперь, руль в нейтральное положение и постарайся приземлиться как можно ближе к центру площадки. Плавнее, спешить нам некуда. Стой, не отключай. Но было уже поздно, неопытный зэбрак отключил питание репульсоров и многотонная машина рухнула на посадочную площадку с 3 метров, мгновенно превратившись в груду металлолома. Понял. Поймав на себе разочарованный взгляд, устало произнес Кир, питание полностью не отключать, оставив минимальную мощность. Верно, но если ты это и так знаешь, то почему не делаешь? Слегка разочарованно спросила Диала. Тем более, с обычными спидерами у тебя таких проблем не было. Обычные спидеры летают на фиксированном расстоянии от поверхности, а здесь надо еще и за высотой следить. Кстати, а почему здесь не предусмотрена какая-нибудь система автоматической посадки или вылета из узких мест? Обычно все эти системы есть, но ты же решил именно что научиться летать, а не пользоваться автопилотом. Подняла один палец вверх Твилечка. Ладно, давай еще один полет на сегодня хватит. Вот как ты, с твоей реакцией, умудряешься управлять аэроспидером как беременная банта? Моя реакция работает, в основном, когда мне угрожает опасность. Вновь выводя аэроспидер из ангара, напряженно произнес Кир, здесь же никакой опасности нет, вот я с непривычки туплю. То есть, ты хочешь сказать, что, если посадить тебя за руль настоящего спидера и выпустить на улице Карусанта, договорить Диала не успела, то я разобьюсь о ближайший небоскреб, закончил за нее Кир, никакая реакция не спасет, если нет привычки что-то делать. Значит, отложим практику на потом, немного подумав, все же признала правоту друга Твилечка. Ха, ты сейчас едешь как моя бабушка. Медленно и аккуратно, можно и так сказать, хмыкнула Твилечка. Так, а сейчас сосредоточься. Помни, не доводи рычаг до конца, постарайся остановиться в паре миллиметрах до упора. Вот, молодец, наблюдая за экранами симулятора, комментировала происходящее на нем Диала. Теперь выпускай шасси и медленно выключай репульсоры. Честно старающийся Кир делал все, как ему и говорили, но и это не уберегло его от встряски, когда аэроспидер коснулся поверхности площадки. Реалистичный симулятор передал весь перечень ощущений и оценил попытки зэбрака покорить небеса как неудовлетворительные. С одной стороны, ужасно, а с другой, ты ведь в первый раз сел за симулятор аэроспидера, так что вполне приемлемо, подвела итог прошедшей тренировки Твилечка, ты погиб всего 3 раза. Обнадеживает. Слегка скованными движениями начал отключать симуляцию Кир. Я могу рассчитывать на твою помощь в будущем, конечно, но только если ты пока не придумала, как ты сможешь меня отблагодарить. Могу подтянуть тебя по стрельбе и прочим, размяв плечи, заодно и прохрустил шеи Кир. Хочешь повалять бедную девушку по полу? Ехидно усмехнулась она. Нет, пожалуй, откажусь. Как знаешь, ну что, в общежитии. До отбоя еще полчаса, так что я немного разомнусь. А ты смотри и завидуй. Подойдя к соседнему симулятору, Диала ловко запрыгнула в имитатор кресла пилота ВАТ и не глядя начала активацию систем. Меньше минуты и на обзорном экране высветилась цель миссии. Прорваться через заслон ПВО, высадить десант и поддержать его огнем с воздуха. В отличие от друга, Твилечка действовала быстро. Вылет из ангара с разворотом занял у нее меньше 10 секунд. Затем был полет на максимальной скорости к месту операции. Стоило сенсорам зафиксировать пуск первой ракеты, как Диала продемонстрировала свое мастерство. Вертясь в воздухе как перышко на ветру, она выписывала невозможные кульбиты, не только уклоняясь от ракеты бластерных зарядов, но и ведя ответный огонь. Не получив ни единого попадания по корпусу, она зависла над точкой высадки, выгружая десант, при этом не прекращая вести огонь из лазерных пушек. Стоило последнему десантнику покинуть ВАТ, как она тут же взмыла в небо и продолжила свою жатву. Прикрывая продвижение штурмовой группы, Диала не забывала и про ракеты, уничтожая баррикады условных террористов. Когда штурмовая группа достигла нужного здания, Диала продолжила оказывать поддержку, разнося логово террористов. Следуя указаниям виртуального десантника, она обрушивала лазерный огонь на конкретные окна, подавляя сопротивление врага. Как-то так, довольно откинулась на кресле симулятора Твилечка, высший балл. Впечатляет, поделился впечатлением Кир, обычно нам в полигоне не дают использовать условную поддержку. Тут все зависит от сложности операции, выключая симулятор, ответила Твилечка, и условных параметров миссии. Если, к примеру, место действия, нижние уровни, то по инструкции пилот транспорта должен немедленно покинуть зону высадки и вернуться на базу. Да и до такого уровня сложности добираются далеко не все. Неужели ты летаешь на самом сложном? Выше только два уровня, еще больше огневых точек, больше стрелков с гранатометами, а улочки уже. Не знаю никого, кто бы пролетел на высший балл последний уровень, даже я не уверена, что справлюсь. Все настолько серьезно? Ага, пространства для маневра почти нет. Стреляют чуть ли не из каждого окна, а сверху еще может истребитель противника прилететь. Похоже, тот уровень сделали, чтобы никто слишком сильно не возгордился, закинув свою и Твилечки сумку за спину, сделал вывод Кир, так сказать, непробиваемая стена для самосовершенствования. Я тоже так думаю, но от этого не перестану стараться. Вдруг у меня первой получится пройти наивысшую сложность, буду прямо как ты, закончу летные курсы экстерном. Могу только пожелать удачи, хотя сейчас, я все чаще думаю, что зря я поспешил. Одно дело изучать устройство дроидов и программирование, и совсем другое работать над синхронизацией процессоров и внесение изменений в их архитектуру. Сам виноват, хихикнула Диала, как там говорит майор Хартаман. Инициатива имеет инициатора, тяжело выдохнул Кир. Хорошо еще, что остальные курсы даются относительно легко. Это да. Кстати, а ты действительно на следующих каникулах улетаешь на другой конец галактики? Да, я же при тебе об этом рассказывал, недоуменно посмотрел на подругу Кир. Просто я вот что подумала, а не найдется ли места в этом путешествии для одной компактной Твилечки? Папа никогда не любил покидать Корусант, а потому максимум, куда мы летели, это Луны. Учитывая то, что рассказывает о внешнем кольце и прочих регионах космоса Линвой, его можно понять. А так-то, брат разрешил взять с собой пару сопровождающих, так что если договоришься с отцом, то я не против взять тебя с собой. Спасибо, не сдержав эмоций, пригнула на шею Забраку Диала. Я очень-очень тебе благодарна. В любом случае, пока не услышу подтверждение от твоего отца, я тебя никуда с собой не возьму, строго добавил Кир. Не хватало мне еще проблем на ровном месте. Об этом можешь не беспокоиться. Если я начну уговаривать его сейчас, то под конец года он обязательно сдастся. Сегодня мы рассмотрим очень важную, и при этом сложную тему. Невысокий профессор активировал голоэкраны со всего несколькими словами на них, а именно, разгон мирных и не совсем мирных демонстраций. Как вы знаете, провокаторы, террористы и просто криминальные элементы могут по надуманным предлогам организовать массовые беспорядки для достижения своих целей. Задачей ЖКСБ является подавление любых незаконных выступлений. Существует несколько основных способов взаимодействия с толпой, и все они сейчас находятся за моей спиной. Кто сможет назвать их? Это же высокий галактический, спросил один из курсантов с задней парты аудитории. Верно, и вы вполне должны были изучить его на достаточном уровне, чтобы понимать написанное. Ну же, неужели никто из вас не уделил должного внимания изучению языка высшего общества галактики? Тогда, я боюсь вас разочаровать, без хотя бы минимальных знаний вас не допустят на что-либо значащую должность в руководстве КСБ, а ведь именно для этого вы поступили на мои курсы. Вижу одну руку, встаньте, курсант Бандуар. Страх, подавление, умиротворение, насилие и... Достаточно, прервал его профессор. Прекрасно владение высоким галактическим, можете садиться. Надеюсь, к следующей лекции вы расскажете мне значение остальных слов, а пока, перейдем к их значению применимо к подавлению массовых беспорядков. Первое – страх. В большинстве случаев в стихийно собранной толпе достаточно продемонстрировать силу, чтобы она разбежалась, но когда этого недостаточно, приходится применить стратегию запугивания, и самым эффективным способом считается выборочное насилие. Начнем с его видов и области применения, а также поговори об ограничениях. Лекция по руководству подавления массовых беспорядков шла неспешно. Профессор, что почти три десятка лет руководил участком КСБ в не самом спокойном округе, не только более развернуто пересказывал содержимое учебников, но и приводил примеры из собственной практики. Особое внимание он обращал на важность понимания, когда и против кого можно применять тот или иной метод. То, что сработает против студентов одного из карусанских университетов, скорее всего не произведет никакого впечатления на жителей нижних уровней. Жалея, что существующие симуляторы не передают и десятой доли того, с чем предстоит столкнуться курсантам, пожилой профессор старался передать им как можно больше реального опыта, что он заработал нервными клетками и даже кровью, как своей, так и чужой, прекрасно понимая, что не набив собственных шишек они ничему по-настоящему не научатся. Он старался сделать все, чтобы удары судьбы для них стали как можно менее болезненны. И чем это мы заняты в неположенное время? Восклицательные и вопросительные знаки, как обычно громко и внезапно прокричал майор Хартман. Отвлекшийся Кир, до этого упражняющийся сразу с двумя тренировочными сферами, потерял концентрацию и пропустил сразу несколько попаданий. Морщась от боли, Забрак деактивировал сферы и, вытянувшись по стойке смирно, прокричал: «Повышаю шанс на выживание в реальной боевой обстановке». Не забыв стянуть с глаз повязку, ответил он: «Выживаемость, говоришь?» Прищурившись, майор приблизился к курсанту и внимательно посмотрел тому в глаза, что немного слезились от резкой смены освещенности. «А мне кажется, что ты устроил тут балаган с фокусами. Откуда узнал об этом виде тренировок?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Прочитал в дневнике предка, что служил во время новых ситских войн, сэр. Вот значит как», уже спокойнее хмыкнул майор, «и как, получается?» «Так точно, сэр». Понимая, что наказание не последует, позволил себе слабую улыбку Кир. «Хорошо, что не собираешься подохнуть от первого выстрела в спину». Бросив взгляд на продолжающие парить дроиды сферы, майор Хартман отошел в сторону. «А теперь продемонстрируй-ка мне, чему успел научиться». Ничего не говоря, Кир повязал кусок плотной ткани на глаза и дал команду на активацию. Дроиды сферы тут же ускорились и начали стрелять в массивного Забрака. Первые выстрелы он пропустил, отчего лишь поморщился и прошипел что-то сквозь зубы, но в дальнейшем начал показывать чудеса ловкости. Отходя в стороны, выгибаясь или просто убирая конечность с пути заряда, он оставался невредим. «Неплохо», — констатировал после пары минут своеобразного танца майор, «а почему сферы только две?» «С тремя у меня пока не получается», — признался Кир, «не хватает скорости реакции». «А эти ты постепенно ускоряешь», — продемонстрировал свою осведомленность майор. «ХМ, сферы сам сделал?» «Так точно», уже поняв, что от него потребуется, Кир смирился со своей судьбой. «Тогда, жду от тебя три десятка аналогичных шариков, устрою дополнительные тренировки тем, у кого в крови содержится слишком много хламидий». Долго учился, до появления первого результата, 3 года, и господин майор, для создания дроидов нужны материалы, а профессор Лона, я с ней договорюсь, главное, сделай. «Плохо», констатировал Лин, обозначив смертельный удар вибромечом. «Да я уже понял», ответил запыхавшийся Кир, «лучше скажи, что, по-твоему, со мной не так?» «Нет понимания», Все столь же лаконично ответил Эченеклон. Меч не дубина. Логично, хат подери, вновь встав в стойку. Кир приготовился к новому раунду избиения. Полноценно осваивать клинок он начал только в этом году, но результаты его не радовали. То ли он поздно начал, то ли именно в этом у него не было никакого таланта, то ли учителей он выбрал себе не тех. Сходу уйдя в оборону и успешно отражая натиск Эйчини, Забрак пытался подловить того и провести контратаку. Вот только предчувствие отчетливо сигнализировало, что стоит ему начать действовать, как он тут же проиграет. Эйчини менял направление ударов, пытаясь больше не достать противника, а измотать его. Новый спарринг продлился недолго. Уставший Забрак замедлился и Эйчини провел серию быстрых ударов, каждый из которых был, если не смертельным, то точно выводил оппонента из строя. Хух, опустил клинок Кир, на сегодня хватит. Сейчас отдышусь и продолжим рукопашным боем. Месть, констатировал Эйчини, прекрасно понимая мотив Забрака. Через несколько минут схватка началась вновь, но в этот раз ее сценарий был совершенно другим. Пользуясь больше массой и длинной рук, Забрак доминировал над сильным и вертким, но маленьким и легким Эйчини. Намеренно пропустив несколько неопасных ударов, Кир все же схватил Лина и заломал его в болевом захвате. «Еще раз?» – спросил восстановивший поруганную гордость Кир. «Да», – пытаясь прочитать стойку противника, – ответил Лин. «Все развлекаетесь?» – спросил вышедший из раздевалки Линвой, натирая рога мазью. «Как видишь», – попытавшись перехватить руку противника, Кир отпрыгнул назад, уходя от контратаки. «Присоединиться не хочешь?» «Спасибо, но нет, тем более я только помылся, а клинками вы еще погремите». «Закончили», секунду назад оказавшийся на полу, сдавленно ответил Лин, потирая плечо. «Если хотел посмотреть, как меня валяют, то ты опоздал», отошел к скамейке Кир и приложился к бутылке с водой. «Жаль, очень жаль», присел рядом Линвой. «Всегда приятно наблюдать за тем, как ты проигрываешь. Перед глазами так и всплывают денежки, которые я мог бы заработать, будь ты менее гордым. Еще раз такое скажешь, я поговорю с майором Хартманом, и все твои учебные спарринги будут проходить только со мной». «Понял, молчу», — шутливо прикрыл рот руками Диваронец, — «но я все никак не могу понять, почему, постоянно выигрывая в рукопашной, ты также постоянно проигрываешь, когда дело доходит до мечей. Драться я начал лет в 5, а клинок взял в руки менее полугода назад», — пожал плечами Кир. «Вот и весь секрет. А ты не думал попробовать что-то другое? Насколько я помню, хоть офицерам КСБ и позволено носить вибромечи, но есть же и шоковые дубинки, не говоря уже об оглушающих пиках. Предлагаешь сменить оружие на что-то более простое?» — задумался Кир. «Хорошая идея», — важно кивнул Лин, после нескольких секунд размышлений. «Готов попробовать?» Подойдя к стойке с тренировочным оружием, Кир взвесил в руке шоковую дубинку. Ничего не ответив, Эйчини встал в стойку. Новый спарринг проходил не так, как обычно. Пользуясь массой оружия и компенсируя его размеры длиной собственных рук, Кир стал чувствовать себя свободней. Нанося широкие и быстрые взмахи, он держал противника на дистанции, а его противник полностью отказался от жестких блоков. Слегка увлекшийся Забрак смог почувствовать смертельный удар, но не смог его остановить. Чиркнув тренировочным мечом по горлу Кира, Лин остановился и замер перед оппонентом. «Действительно», — задумчиво посмотрев на дубинку в руке, пробормотал Кир, — «так действительно удобней. Если ее еще длиннее сделать, то получится». «Можешь не благодарить гениального меня», — самодовольно надулся Диваронец, — «для друзей мои советы бесплатны». «Тогда срочно начинай давать советы всем подряд, озолотишься». «Мало дать совет, надо еще и убедить, что он был полезен», — наигранно опечалился Линвой, — «иначе не видать мне платы». «А если серьезно, вы еще долго будете друг друга мутузить?» «Еще один раунд и в душ?» — вопросительно поднял одну бровь Кир. «Хорошо», — вновь встав в стойку, — ответил Лин. Закончив набирать текст на клавиатуре, Кир откинулся на спинку стула. Сейчас ему хотелось только одного — наконец разогнуться. От долгого сидения за экраном болели глаза, да и его уже наверняка уже ждали, но нужно было закончить этот фрагмент. Пролистав код модуля до самого начала, он начал его проверять, надеясь найти ошибку. Строчки текста мелькали перед глазами, сливаясь в единый поток. Пролистав до конца и не найдя ошибок, Кир запустил компилятор и стал ждать. Сидя, он это сделать уже не мог, а потому начал наворачивать круги по мастерской. Попутно разминаясь, он изредка поглядывал на экран, подмечая, что пока ошибок при компиляции не обнаружилось. Короткий сигнал о завершении обработки его кода вывел Кира из некого транса, и он аккуратно, будто боясь спугнуть удачу, вновь присел на стул. Все прошло без единой ошибки, а значит, еще один модуль готов. Осталось только протестировать его, и можно на сегодня закругляться. Запустив симулятор работы процессора с новой архитектурой, он заставил виртуальную машину обрабатывать получившийся модуль. И вновь все прошло просто прекрасно. Модуль встал как родной, а значит, еще одна ступенька на пути к немаленьким деньгам пройдена. Отправив получившийся модуль одновременно в архив и преподавателю, не забыл Кир о своей выгоде. Все скопировал, едва слышно спросил он у Буга, когда они оказались в пустом коридоре Академии. «Да, хозяин, написанный вами код сохранен и компилируется», — ответил дроид, мягко ступая по каменному полу. «Отлично, скопируй на изолированный носитель и помести в скрытую нишу». Дойдя до своей комнаты, Кир быстро скинул одежду и забежал в душевую. Короткие гигиенические процедуры, и Забрак уже облачается в свежую одежду. Очередная вечеринка для курсантов уже полчаса как началась, и он, наверняка, уже пропустил много всего интересного. Последний раз посмотрев на свое отражение в зеркале, Кир улыбнулся и вышел, не забыв закрыть дверь. Выглядел он все так же, как и при поступлении, разве что, наконец, перестал расти ввысь, но продолжил набирать объем. Иногда ему казалось, что после 15 лет почти исключительно концентратов и прочих полуфабрикатов, его организм использовал каждую молекулу той еды, что подают в столовой академии, для собственного развития и роста. Шум музыки был слышен издалека, а в укромных уголках академии уже начали укрываться парочки. Запреты запретами, а гормоны, в которых изредка попадаются составные части крови, что бурлили в жилах у здоровых молодых людей, нужно было как-то усмирять. Поэтому пару вечеров в месяц преподавательский состав закрывал глаза на многое. «Какие забраки к нам пожаловали?» Увидев друга, тут же подскочил к Киру Диваронец, а я уже подумал, что ты снова проигнорируешь столь скучное собрание. Надо было закончить кое-что, отмахнулся Кир, хватая бутылку какой-то газировки, но сейчас я свободен и почти перестал воспринимать всех встречных как куски кода. Большое достижение, как заработаешь на этом миллионы, ты же подкинешь своему лучшему другу пару тысяч на корабль, только под стандартный процент банковского клана, не меньше. Ладно, рассказывай, что я успел пропустить. Ну, раз под стандартный процент, то могу только сказать, что тебя тут искали две юные рогатые дамы, что очень интересовались рослым сородичем, будто нехотя ответил Линвой, и убедить их в твоей неприступности не смогло даже мое природное обаяние. Благодарю за информацию, а дамы эти, последний раз я их видел вон в том направлении, указал Диваронец на противоположный конец зала. Обязательно с ними познакомлюсь, а пока, надо привести себя в удобоваримое моральное состояние и немного размяться. Смотри, только, не задень никого, а то в последнее время ты стал еще больше и можешь ненароком и зашибить кого. Я уж постараюсь, с полной предвкушением улыбкой ответил Кир. Действуем по схеме 4, идем быстро, слушаем команды, стараемся не задевать дроидов, скомандовал Кир перед началом очередного забега по полигону. Как и несколько лет назад, сегодня проходили совместные учения с учащимися училищ КСБ. Отличие было только одно. За прошедшее время все участвующие набрались опыта, пусть и нереального. Отряд в тренировочной броне сам построился согласно приказу и, стоило прозвучать сигналу о начале, бросился вперед. Этот забег был уже далеко не первым за сегодня, но именно сейчас воедино собрали одних лучших курсантов разных учебных заведений. Первая засада дроидов, играющих роль террористов, была сметена за мгновение. Разведывательные дроны заметили цели, короткая команда от командира отряда и быстрый штурм. Первой на позиции врага полетела светошумовая граната, и через мгновение после ее взрыва на позиции врага обрушились будущие работники КСБ. Никаких очередей, никаких случайных выстрелов, только одиночные вспышки учебных бластеров и контроль ими же, но в оглушающем режиме. Следующая преграда состояла из жилого блока с множеством закутков и потайных мест. Вновь короткая разведка и такая же команда. Отряд вновь перестроился и устремился вперед. Действуя согласно данным от дроидов, отряд быстро зачищал пространство от потенциального противника, пока избегая жертв среди гражданских. Следующий участок полигона повторял предыдущий, но теперь к засадам прибавились еще и мины. Два члена отряда, прошедших обучение на саперов, быстро прокладывали маршрут между ловушек, лишь изредка обезвреживая их там, где без этого было не обойтись. Остальные обеспечивали им прикрытие. Здесь же отряд понес первые потери. Один из прикрывающих саперов бойцов вовремя не заметил направленный на него ствол с верхнего уровня жилого блока, а остальные с небольшим запозданием отреагировали на появление угрозы. Подхватив оглушенного подчиненного, Кир смог передать его медику, что тут же оттащил того в безопасную область и начал оказывать первую помощь. Оставив одного из дроидов проследить за раненым, Кир скомандовал продолжить движение. Прорываясь через ловушки и заслоны, выставленные опытными инструкторами, отряд курсантов дошел до финальной точки задания. По легенде, именно здесь террористы хранили заряды с ядовитым газом, что планировали выпустить в густонаселенном районе. План такой, проанализировав данные с разведывательных дроидов, начал Кир: со мной остаются трое, две двойки обходят противника с флангов, здесь и здесь, указал он примерную схему здания на голокарте, я отвлекаю их разговором, вы занимаете позиции. Вместо ответа командиру отряда лишь пришло лишь простое подтверждение по внутренней сети, и еще до того, как Кир с парой прикрытия приблизились к створкам дверей, два оставшихся отряда уже скрылись за поворотами. Дав знак занять укрытие за дверью, Кир открыл ее створки и шагнул внутрь. «Вам не остановить нас, возмездие свершится». Пытаясь имитировать безумные нотки синтетическим голосом, дроид-командир вышел вперед. «Давай сначала поговорим», продемонстрировав пустые руки, медленно зашел внутрь Кир, ведь не обязательно убивать себя и остальных. Знакомый с программированием данного вида дроидов, Кир прекрасно заговаривал зубы террористу, используя ключевые слова и задавая неудобные для обработки вопросы, отчего электронные мозги железки слегка подвисали. Дав команде достаточно времени, чтобы занять позиции, Кир краем взгляда проверил их статус. Все было готово. Как бы невзначай подняв руки, Кир прикрылся ими от ярких вспышек светошумовых гранат, попутно ныряя за ближайшие укрытия и доставая из кобуры штатный бластерный пистолет. Остальные члены отряда уже открыли огонь, и через мгновение все было кончено. Все условные террористы оглушены, а саперы уже разбираются с бомбами. Коротко пиликанье и миссия провалена. Один из саперов не заметил скрытый активатор, и все бомбы с ядреной химией взорвались, заполнив целый район Корусанта отравляющими веществами. Ну как так-то, разочарованно стянул с себя шлем Кир, глядя на причину их провала. Да перенервничал я, почесав затылок, ответил молодой парень-человек, беготня это, хат тебя подери, да вот же она, секретка, указал второй сапер, на этот раз из расы пантерианцев, как ее можно было не заметить, восклицательные и вопросительные знаки. Была б моя воля, я тебя заново проходить курсы сапера отправил, махнул рукой Кир, глядя на запоровшего почти идеальный забег сапера, ладно, возвращаемся. Посмотрим, сколько баллов удалось набрать. Итог тренировки, учитывая итоговый провал, оказался приемлемым. Инструктора пожурили команду, но приняли во внимание то, что провал миссии по большей части связан с оплошностью одного ее члена, а потому в индивидуальном зачете не слишком сильно занизил баллы. Скинув защитное снаряжение, команда под предводительством Кира построилась рядом с прочими участвовавшими в соревновании отрядами и стала ждать. Примерно через час, когда последние учебные задания были закончены, пришло время огласить итоги соревнования. Ведущий начал перечислять отряды с тех, кто набрал наименьшее количество баллов. Слушая номера отрядов, Кир пытался вспомнить их состав, и все выходило так, что чем больше людей было в отряде, тем лучшие у того были баллы за прохождение испытания. Были, конечно, исключения, но они лишь подтверждали правила. Не облажайся, сапер с бомбой, у отряда Кира был бы шанс выбиться в тройку лидеров, но так он хотя бы оказался в десятке лучших, заняв седьмое место. Пьедестал же заняли исключительно человеческие отряды. Не сказать, что эти курсанты были сильно лучше остальных, но успевший подслушать разговор и лично посмотреть часть забегов, Кир еще раз уверился, что все это не просто так. Найдя взглядом Таркина и несколько окруживших его преподавателей, Кир все понял. Не могла быть у главного расиста Академии столь довольная рожа только из-за победы человечества, тут было что-то еще. ПСС, Леев, обратился Кир к стоящему рядом Катару, с коим был знаком еще с первого забега 2 года назад. Криворучку хорошо знаешь? Не особо, я все же учусь на штурмовика, а не на сапера, тихо ответил Катар. «А организовать нам приватный разговор, пока все будут отвлечены празднованием, получится?» «Думаю, да». «А зачем тебе?» «Есть пара вопросов, которые хочется ему задать, с пристрастием». Катар ничего не ответил, лишь едва заметно кивнув, а через секунду, как и весь зад, аплодировал победителям соревнования. После награждения начались обязательные длинные речи о миссии КСБ и почему она так важна, так что половина курсантов честно спала с открытыми глазами. После обязательной части всем дали время отдохнуть и пообщаться, для укрепления связи среди будущих сержантов и офицеров. «Эй, парни, вы чего?» Хотел было возмутиться неумелый сапер, когда его начали ненавязчиво оттеснять в сторону. «Дайте пройти». «Дадим», нависнув над кажущимся щуплым по сравнению с ним человеком Кир, «но только после того, как ты ответишь нам на пару вопросов». «Каких вопросов? Тебе что, совсем голову отбили?» Попытался прорваться из окружения парень, но Катар надежно удерживал его на месте. «Ай-яй-яй, неподчинение приказу командира», — покачал головой Кир, одновременно продолжая гипнотизировать парня тяжелым взглядом. «За такое знаешь, что грозит». «Пошел ты», — предпринял еще одну попытку вырваться он, только сейчас заметив, что его довели уже до перехода между блоками Академии и он остался один. «Давай так», — прижал парня к стене Кир. «Ты честно отвечаешь на мне на один вопрос и можешь идти. Всего один честный ответ, и ты свободен». «С чего я должен это делать?» С робким вызовом спросил он. «Если ты меня хоть пальцем тронешь, я напишу, что ты, никакого насилия, лишь одно слово здесь, другое там, и ты сам или вздерешься через полгода, или тебя засунут в такую задницу, что ты пожалеешь, что вообще родился». «Видишь ли», отойдя в сторону, Кир скрестил перед собой руки. «Никто и нигде не любит крыс. Мерзкие создания, грязные, разносящие заразу, готовые ударить в спину, а еще всегда готовые предать, особенно почувствовав малейшую выгоду. Но вернемся к моему вопросу. Тебе приказали ошибиться?» Опустив голову, парень о чем-то задумался. Его молчание лишь накаляло атмосферу. «Да», едва слышно ответил он. «Свободен», мигом потеряв интерес к предателю, презрительно бросил Кир. «И чтобы на глаза мне больше не попадался». «Пошел ты», уходя, бросил через плечо парень, прежде чем вернуться в зал. «Как ты понял?» — спросил хмурый Катар, едва сдерживая рык. «По призерам и самодовольному хлебалу Таркина, он у нас главный противник приема нелюдей на службу. И самое обидно, что ничего ты не поделаешь. Я могу поговорить с остальными», — начал ходить из стороны в сторону Катар, — «и о его предательстве узнают. Только не говори прямым текстом, а то у нас могут быть проблемы. Хотя, сейчас он продался Таркину, а после выпуска продастся еще кому-то. Даже не знаю, что в такой ситуации делать. Таких надо изгонять», — рыкнул Катар. «Желательно как можно дальше». «Ладно, пойдем. Пусть мы не победил, но неплохо провести время нам это не помешает. Как ты можешь так спокойно это воспринимать? Когда нас только приняли, не людей было намного больше, а сейчас почти не осталось. Ты же понимаешь, что это значит, что нам не рады». Поднял одну бровь Забрак. «Знаю, с самого первого курса. Вот только поделать ничего не могу, как и ты, а значит, нам только и остается, что продолжать делать все, чтобы закончить учебу. Не кисни, лучше взбодрись и на секунду задумайся. Только благодаря предательству они смогли победить, а значит, в честном бою у них вообще никаких шансов». «Тоже верно», — все же нашел в себе силы усмехнуться Катар. «Они победили бесчестно, а значит, опозорили себя. Вот, совсем другое дело, да и какое нам дело до тех, кто продал свою честь». «Смотрю, ты весь сияешь», — усмехнулся Кир, глядя на брата, что стоял перед ним в виде голограммы, да и схуднул немного. «Будущая жена совсем заездила? Я бы тебя послал, но слишком устал для этого», — подавив зевок, ответил Бин. «Лучше скажи, ты с сопровождающими определился?» «Да, два ячени, один диваронец и одна твилечка. Все как ты сказал, не более четырех персон. На самом деле я хотел тебе сказать, что можешь брать хоть всю академию, ведь полетите вы на барышнике». «Подожди, ты имеешь в виду тот огромный кругляшок, утыканный пушками и радиусом под 3 километра, что нарушает кучу законов республики, но всем пофиг?» «Именно он», — слегка улыбнувшись, подтвердил Бин. «За пару дней до окончания твоей учебы к Карусанту прибудет собирающий, пара дней на разгрузку, еще столько же на загрузку, и ты летишь по римскому маршруту прямиком до Эйлруда. Удачно получилось, что подвернулся такой рейс, иначе тебе пришлось бы лететь с несколькими пересадками, а экипаж корабля нашему соседству возражать не будет, вы, скорее всего, даже не увидитесь. Как-никак для перевозки особых клиентов в центральной сфере предусмотрено несколько палуб со всем необходимым, уверен, тебе понравится. И после этого кто-то говорит, что именно я самый большой счастливчик в семье и многого добьюсь. Так больше никто не говорит, хмыкнул Бин, кроме деда, я для него все еще предатель семейной традиции, пусть и занят примерно тем же, чем и все остальные. Гоняешь пиратов и контрабандистов, поддерживая порядок в галактике, но за хорошие деньги и хорошую пенсию с прочими бонусами, поправил брата Бин, что немаловажно, и это тоже. Ладно, мне пора закругляться, я тут не один сеанса связи жду, увидимся через месяц. Увидимся, кивнул Бин, и не забудь про подарок. Глава 13. Тепло далеких планет. Интересные ощущения, признался Кир, идя за протокольным дроидом по коридорам космического корабля, почти как дома, только чище. «Поддерживаю», — отозвался Диваронец, — «только разочарую тебя, здесь намного чище, чем на любом корабле, на котором я раньше летал. Я бы даже сказал, слишком чисто. Палубы для особых пассажиров всегда поддерживаются в идеальном порядке», — неловко шагая впереди, решил проконсультировать гостей протокольный дроид. «Также каждая палуба и каюта может быть настроена для представителя любого вида галактики, в том числе водного или дышащего особой смесью газов», – заинтересованно спросила Диала. «Да, госпожа, после несложной перестройки и благодаря силовым полям, гостевые палубы способны удовлетворить любые потребности пассажиров». Идя по палубе, одну из стен которой занимал обзорный иллюминатор, в случае необходимости закрывающийся броневыми пластинами, каждый из новых гостей нет-нет, добросал взгляд на Корусант, что сейчас казался таким маленьким и незначительным. Огромные улицы и проспекты превратились в тонкие полоски света, мелкие их ответвления походили на капилляры. «Ваши каюты», — остановился дроид перед рядом дверей, «зал отдыха и досуга располагается далее по коридору, брошюры с правилами поведения на время полета находятся в каютах. Если у вас возникнут вопросы или пожелания, вы можете обратиться ко мне по внутренней связи», терминал который находится в каждой каюте. «Надеюсь, вам понравится путешествие». И все-таки, немного неуверенно осмотрелся по сторонам Линвой, «есть во всем этом что-то неправильное. Слишком много свободного пространства», — уточнил Кир, прекрасно помня рассказы о тесноте внутри грузовых кораблей друга. «И это тоже», — согласился Диваронец, «столько места пропадает. Но признайся, ты бы не отказался от такого корабля», восхищенно посмотрела на поток грузовых челноков Диала, что ежесекундно влетали и вылетали из просторных ангаров барышника. «Не отказался, будь у моего клана хотя бы один такой и ни один пират не рискнул бы на нас напасть», со злостью сжал кулаки Линвой. «Ладно, наговориться мы еще успеем, как-никак нам еще 2 недели лететь», решил сменить тему Кир, «бросайте вещи и пойдемте, посмотрим, что тут есть из развлечений», сказал тот, кто последние несколько недель вообще никуда не выходил, с легкой насмешкой произнес Диваронец. «Зато экзамены сдал на отлично, и надо же как-то компенсировать упущенное время. А вы что скажете, парни?» — обратился он к Эйчине, что так и не произнесли ни слова с момента вылета с планеты. «Надеюсь, здесь есть зал для тренировок», — спокойно произнес Лин. «И оборудование», — добавил Нил, что за год полностью вернул себе форму, махнув на них рукой. Кир первым подошел к ближайшей каюте и открыл дверь. Створки отъехали в сторону бесшумно, а свет зажегся не сразу, лишь со временем набирая яркость. Каюта была выше всяких похвал. Много места, отдельный санузел и терминал с выходом в галланит, работающий даже в гиперпространстве. О чем еще можно мечтать? Заметив рядом с терминалом датапад, Забрак тут же принялся его изучать, и был приятно удивлен набором функций. Через него мало того, что можно было настроить все, от температуры в каюте до жесткости кровати, так еще и выбрать, что будут подавать на завтрак, обед и ужин. Причем половину блюд Кир видел впервые. Разобрав вещи и переодевшись, Забрак решил подождать друзей в коридоре, а заодно понаблюдать за Корусантом из космоса. «И все же, мы слишком поторопились», — заявила Диала, — «целые сутки на орбите. Зато уже успели разведать всю доступную нам площадь и освоиться», — спокойно ответил Кир, сидя напротив обзорного иллюминатора. «Или ты предпочитаешь все делать в попыхах?» «Да нет, но я бы лучше провела это время дома», взяв в руку длинный бокал с трубочкой, она немного отпила из него. В следующий раз будем знать, сколько там до перехода в гиперпространство. 6 минут. Как только корабль вылетит из гравитационной тени и встанет на нужный курс, забросив в рот легкую закуску, Кир уселся в кресле поудобней. Совсем скоро он пронзит бездну пространства и отправится к далеким звездам. Мечты далекого детства станут реальностью. Первые 15 лет он не видел солнечного света. Следующие 5 лет он почти каждый день наблюдал уносящиеся ввысь корабли и парящие в вышине звездолеты. Теперь же ему предстоит совершить первый полет за пределы системы Корусант. Неплохая прогрессия, подумалось ему, если так пойдет и дальше, то лет через 10 он не отправится путешествовать по галактике как контрабандист или наемник, а слетает на какую-нибудь курортную планету. Солнце, море, теплый песочек и персонал, готовые удовлетворить любую его потребность. Но потом, пока Кир размышлял о будущем, огромная туша барышника закончила маневрировать и замерла. Вот-вот случится то, ради чего они с Диалой засели перед обзорным иллюминатором. И он, и она никогда не покидали Корусанта, а потому для них первое путешествие через гиперпространство было чем-то особенным, неизведанным и поразительным. В отличие от Линвоя, что большую часть жизни провел в перелетах, и Эчини, тоже успевших попутешествовать вместе со своим бывшим хозяином. Переход в гиперпространство начался внезапно, не было никакого особого оповещения или чего-то еще. Просто в один момент далекие звезды перестали быть маленькими точками, начав размываться. Те несколько секунд, что происходил набор скорости, тянулись бесконечно долго. Огоньки звезд удлинялись и исчезали где-то позади, а перед наблюдателями открывалось все величие и красота сверхсветовых путешествий. Мелькающие огни переливаясь, отражаясь в глазах Твилечки и Заброка. Новое, невероятное зрелище не оставило их равнодушными, и они пытались запомнить каждый миг. «О, тяжелый случай!» — вывел их из созерцания насмешливый голос. «Вы никак гиперпространственную болезнь подхватили». «Ты о чем?» — первым оторвался от созерцания Кир. «Да так», — заговорчески прошептал Линвой, «но если вы не знали, то каждый десятый, кто видит гиперпространство, заражается этой болезнью. Сначала они неотрывно смотрят в него, а затем их настигает безумие. На последней стадии они выпрыгивают из корабля, пока тот еще не завершил полет, и разлетаются по сотням парсек. И как же это лечить?» Пусть и не до конца поверив Диваренцу, все же немного забеспокоилась Диала. «Я знаю рецепт», будто открывая величайшую тайну мироздания, произнес Линвой, «для этого нужно карелианского виски, 200 грамм, альдеранского бренди». Увидев что-то нехорошее в глазах Твилечки, Линвой поспешил отскочить и оказаться вне поля ее зрения, укрывшись за массивным другом. «Придурок», — нахмурилась Диала, ища взглядом, чтобы бросить в Диваренца. «Ну, не обижайся, обычная шутка космолетчиков, ничего такого», — опасливо выглянул из-за Кираон. «Надо же как-то взбодрить вас. Можешь считать, что взбодрил», с трудом оторвав взгляд от открывшегося вида, встал со стула Кир. «Пойдем, разомнемся, все равно делать нечего». «Как нечего?» — искренне возмутился Диваренец. «Тут есть столы для игры и в Дижарик, и в Пазак, и в Собак, даже несколько игр, что я вижу первый раз, а ты все про тренировки. Давай, я же знаю, ты умеешь». «Умею», — бросив взгляд на указанные столы, Кир внезапно просиял. «Не знаю, что ты придумал, но немедленно выкинь это из головы», — забеспокоился Линвой, последний раз. «Пазак на отжимания», — не послушал его Кир. «Кто проигрывает, делает 10 отжиманий и с каждым проигрышем на одно больше. Давай же, или ты боишься проиграть? Порой я поражаюсь твоей одержимостью», — покачал головой Диваренец, вроде приличный рогатый разумный. «Я такого не говорил. Ну так что, играем стандартной колодой? Или ты поделишься своей? Личной колодой ни с кем нельзя делиться, это первый закон Пазака». «Тогда, может, лучше в Собак», — предложила Диала, «я бы тоже немного поиграла, а тут даже автоматический дилер есть». «Собак, так Собак, но правила те же», — первым направившись к игральному столу, ответил Кир. «Вот как», — восклицательные и вопросительные знаки, искренне возмутился Линвой, проиграв очередную партию в Пазак. «Как ты понял, что я блефую?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Ты действительно спрашиваешь это у Эчини?» Сидя за соседним креслом, уточнил Кир. «Да у них половина речи построена на считывании языка тела». Сам Эчини Нил ничего не ответил, лишь забрал скромный выигрыш и занес палец над раздатчиком карт. «В этот раз я точно тебя сделаю», нервно потерев руки, пробормотал Диваренец. «Ставлю десятую часть кредита». «Принимаю», – спокойно ответил Эйчини и активировал раздатчик карт. Четыре карты тут же оказались на руках играющих, а следом на столе появилось еще две карты, но уже на середине стола. Десятка у Линвоя и восьмерка у Нила. Без всяких раздумий оба игрока затребовали дополнительные карты. Девять у Линвоя и шесть у Нила. «Кажется, первый раунд за мной», – довольно откинулся на спинку игрального стула Линвой, решив не рисковать. Ведь до заветной двадцатки ему не доставало всего одного очка. Нил на это никак не отреагировал, лишь нажав на кнопку подачи дополнительной карты. 6. Да как так-то? Искренне негодовал Диваронец, что уже был уверен, что выиграл, но рано радуешься, со злостью произнес он и использовал первую карту с руки. Ничья, констатировала Диала, попивая коктейль. Победа все равно будет за мной, уверенно заявил Диваронец. Спустя 7 раундов, Линвой остался без дополнительных карт, Нил все же сохранил одну, а счет был 2-2. Финальный раунд, который должен был решить все. Ну же, бездушная машина, дай дядюшке Линву хорошие карты, гипнотизируя взглядом раздатчик карт, шептал он. Если ты таким образом пытаешься освоить меху-деру, то боюсь себя разочаровать, это не так работает, увлеченный разыгрываемым представлением, усмехнулся Кир. Не мешай мне, я знаю, что в этот раз я точно смогу выиграть, не отрывая взгляд от раздатчика карт, прошипел Линвой. А что это за меху-деру? Спросила Диала, сделав еще один глоток из бокала. Джедайская способность интуитивно понимать разную технику, от паяльника до дроида, пожал плечами Кир, наблюдая за пантомимой Диваронца. Без обучения? Удивленно спросила Твилечка. Без малейшего, с каплей зависти ответил Забрак, везучие сволочи. Да, прокричал Леновый. Когда перед ним появилась последняя карта, сумма всех карт перед ним составляла 20. Нил уже в этот раз не повезло, и сумма карты перед ним составляла 26. Я говорил, едва ли прыгая на месте, радовался Диваронец. Сколько он успел проиграть? Продолжая наблюдать за бесплатным цирком, уточнил Кир. Что-то в районе 20 кредитов, я точно не считала, отозвалась Диала. И так радуется выигрышу 1/10 его части? Покачал головой Кир, азартные игры, зло, для кого как, философски подметила Твилечка, достаточно удачливые и сдержанные могут кардинально изменить жизнь после одной игры, например, мой прадед выиграл дом у тех в собаку предыдущего владельца, а все остальные останутся с голой задницей где-нибудь на нижних уровнях, слишком многое зависит от удачи и сдержанности. Все, я успокоился, вернулся за стол для игры Линвой, давай еще раз. Пришло время отыграться. Голопроектор отображал лишь условные обозначения, но и так было понятно, что на нем происходит, а именно, космическое сражение. Два флота, состоящие из больших и маленьких треугольников, схлестнулись в непримиримой битве, методично уничтожая друг друга. Нажав несколько клавиш, Кир внимательно присмотрелся к происходящему на голограмме. Следуя его приказу, несколько звеньев бомбардировщиков под прикрытием истребителей прорвались через скопление астероидов и вышли в тыл врага. Прорвав слабый заслон противника, истребители дали бомбардировщикам отработать по двигателям капитальных кораблей. Следующим приказом Кира как виртуального флотоводца стало смещение остатков его кораблей на несколько уровней ниже и сближение. Оказавшиеся под брюхом вражеского флота оставшиеся корабли начали вести сконцентрированный огонь по отдельным звездолетам. Через пару десятков минут симуляция была закончена и на экране симулятора зажглось поздравление, а заодно высветив финальный счет. «Ты что, совсем не ложился?» Держа в руках кружку с дымящимся кафом, спросила сонная Диала. «Уже утро?» Удивленно обернулся на ее голос Кир. «По внутреннему времени корабля, да», зевнув, Твилечка отпила немного ароматного напитка. «Неужели это так интересно?» «Конечно, почувствовать себя великим флотоводцем, сокрушать врага и вершить судьбу галактики, что может быть более захватывающим», заразительно зевнув, продекларировал Кир. «Дай-ка», подойдя поближе, Диала вывела статистику последних игр. «А да, вершить судьбу галактики, из 14 игр только 3 закончились твоей победой, что поделаешь, всему надо учиться», пожал плечами Кир, «и все поначалу ошибаются», сказал тот, кто до сих пор водит эроспидер как столетий дед, хмыкнула Твилечка. «От той, кто умудрилась сама себя оглушить шоковой дубинкой и трижды стреляла себе в ногу на стрельбище. Ладно, ладно, признаю, быть идеальным невозможно», легко сдалась она, «чем планируешь заняться сегодня? Если прямо сейчас, то принять контрастный душ и залить в себя что-нибудь бодрящее, а потом, посмотрим, может, потягаю железо в тренажерном зале, а потом позвеню клинками с Нилом и Лилином, а может, снова засяду за эту игрушку. Мда, разочарованно осмотрелась Диала, а поначалу казалось, что с таким количеством развлечений полет пролетит незаметно, а в итоге все настолько приелось, что иногда хочется выйти из шлюза и начать толкать корабль, чтобы побыстрее долететь, закончил за нее Кир. Что есть, то есть, не так я себе представляла космические путешествия. Хотелось чего-то более захватывающего, ну да, или не настолько долгого, мы ведь, по сути, заперты на одной из палуб и даже покинуть ее не можем. Зато спокойно, дойдя до барной стойки, Кир заказал у дроида каф и безопасно. Просто представь, если бы нам пришлось лететь с кучей пересадок на разных станциях, и постоянно пересаживаясь с корабля на корабль. Звучит как настоящее приключение, хмыкнула Твилечка, во всяком случае, так их описывают в книгах. Так-то оно так, но я лучше немного поскучаю, чем вляпаюсь в приключение. Тем более, я почти на 100% уверен, что после окончания учебы у нас этих приключений будет выше Лунка Русанта. «Ты перегибаешь», — отмахнулась Диала, — «мы же непростыми патрульными будем. Ты засядешь в мастерской, а я буду летать. Я же тебе уже рассказывал, как смог получить стипендию. Ты про сбитый ват и все остальное, да, и как я не раз тебе говорил, пилоты там погибли первыми. Вот и думай, перегибаю ли я. Умеешь ты испортить настроение», — добив каф, Твилечка поплелась в свою каюту. «Если что, я у себя, восстанавливаю веру в будущее». «Вы уже собрались?» – спросил Кир вошедших в комнату досуга друзей, смотря на ледяной мир, над которым завис барышник. «Да», – первой ответила Диала, – «даже не верится, что через пару часов мы будем на месте. Этот полет казался вечностью. Не забывай, что нам еще обратно лететь», – обрадовал ее упавший на диван диваронец. «Я помню и даже начинаю жалеть, что вообще решила отправиться в путешествие. Ничего, пара недель на живой планете примирит тебя с впустую потраченным временем». Потянувшись, Кир приготовился любоваться новым гиперпрыжком. «Очень на это надеюсь», устроившись в соседнем кресле, пробурчала Диала. «Не бурчи, не поднимаясь с мягких подушек», сказал Линвой, «осталось совсем немного. 3 часа до Кайна, и еще 9 до Элруда, осталось совсем чуть-чуть. Кстати, когда корабль закончил набирать скорость, Кир развернулся к диваронцу. Меня до сих пор не отпускает вопрос, почему нельзя было сразу прыгнуть к Элруду. Разве системы Тантра и Элруд не рядом? О, мой друг, позволь открыть тебе одну из великих тайн космических перелетов. Как ты знаешь, путешествовать все стараются по гиперпутям и не просто так. Те области космоса, где они проходят, особенные. Не знаю, как и почему так, немного задумчиво пробормотал диваронец, но если лететь через них, то время в пути сокращается в разы, не говоря уже о безопасности. Никто ведь не хочет врезаться в метеоритный поток или залететь в газовое облако на гиперскорости. Про то, что гипермаршруты – это как сеть туннелей по всей галактике, я слышал, но почему все это работает именно так, не унимался Кир. «Да кто его знает», – равнодушно ответил Линвой, – «работает и ладно. Я где-то читала», решила добавить кое-что от себя Диала, что первоначально гиперпространственный маршрут прокладывается серией мелких прыжков, после каждого из которых в контрольных точках размещаются специальные маяки. Первые несколько полетов осуществляются по этим маякам, а потом, со временем, в обычном космосе формируется новый гипермаршрут и надобность в маяках пропадает, а скорость полета увеличивается. И в это пространство больше не залетает ни космический мусор, ни другие крупные объекты, решил развить тему Кир. Скорее всего, развела руками девушка, иначе мы бы постоянно слышали о разбившихся кораблях, да и летать на дальние расстояния бы никто особо не рвался. Надо будет, на обратном пути, поинтересоваться этой темой, задумчиво произнес Кир. Тебе что, мало учебы в академии? Страдальчески спросил Линвой. Так интересно же. Зеленый шарик планеты быстро приближался, и кажущиеся раньше размытые пятна лесов и морей обретали детали. Пролетев мимо одной из лун планеты, шаттл начал снижаться, устремившись к западной части крупнейшего континента. Вскоре пассажиры шаттла увидели громаду космопорта, где уже приземлилось несколько грузовых челноков с барышника. Заходя на посадку, шаттл сделал небольшой круг над космопортом и приземлился на посадочную площадку. Аппарель с шипением открылась, впуская в стерильную среду космолета наполненный ароматами планеты воздух. Вот мы и прибыли, первым шагнув наружу и прикрыв рукой глаза от яркого солнца, сказал Кир. Мне здесь уже нравится, подставляя лицо под теплые лучи светила, поддержала друга Диала. Обычная планета, сохраняя спокойствие, произнес Линвой, разве что космопорт отличный, если судить по моему опыту. Атмосфера пригодна для дыхания, патогенов не обнаружено, решил добавить Бук, что весь перелет провел в грузовом отсеке. В любом случае, мы все получили универсальные прививки. Так, а теперь нам к терминалу Н, начал осматриваться Кир, ища хоть какие-то обозначения.